Глава 17. Из дневника сэра Юстаса Педлера. Отель Маунт Нельсон, Кейптаун. Какое счастье сойти с Килмордина на твердую землю! Все то время, которое я был на борту, я чувствовал, что меня окружает цепь интриг. В довершение всего Гай Пэджетт, видимо, пожелал ввязаться прошлой ночью в пьяный скандал. Конечно, следовало получить объяснение. А что еще может прийти в голову, если человек появляется перед вами с шишкой величиной с яйцо на голове и с глазом, окрашенным всеми цветами радуги? Естественно, Пэджетт стремится создать орел тайны вокруг этого дела. Если ему поверить, так можно подумать, что синяк – прямой результат его преданности моим интересам. Его рассказ был чрезвычайно путанным и бессвязным, и я не сразу все понял. Начнем с того, что, оказывается, ему попался на глаза человек, который вел себя подозрительно. Это слово Пэджетта. Он его позаимствовал прямо со страниц немецких рассказов о шпионах. Что он имел в виду, говоря, что человек вел себя подозрительно, он и сам не знал. Я ему так и сказал. Он шел крадучись, стараясь, чтобы его не заметили. А было уже за полночь, сэр Юстас. Да, но что вы сами там делали? Почему вы не были в постели и не спали, как все добропорядочные христиане? – раздраженно спросил я. Я шифровал ваши телеграммы, сэр Юстас, и печатал дневник. Верный Пэджетт всегда прав, мученик во всем. Ну, я только подумал, что пройдусь перед сном, сэр Юстас. Человек шел по коридору от вашей каюты, и я сразу подумал, что-то здесь не так. Это странно выглядит. Он крался по ступенькам к салону. Я последовал за ним. «Мой дорогой Пэджетт», — сказал я, — «почему бедняга не может выйти на палубу так, чтобы за ним не ходили по пятам? Многие люди даже спят на палубе, хотя вряд ли это удобно, как я всегда считал. Матросы помоют тебя вместе с остальной палубой в 5 утра». Я содрогнулся при этой мысли. «В любом случае, — продолжал я, — если вы обеспокоили какого-то беднягу, у которого была бессонница, я не удивляюсь, что он вам дал затрещину». Пэджетт сохранял спокойствие. «Выслушайте меня, сэр Юстас. Я убежден, что человек рыскал около вашей каюты, а ему там абсолютно нечего было делать. В этом проходе только 2 каюты, ваша и полковника Рейса». «Рейс, — сказал я, аккуратно зажигая сигарету, — может позаботиться о себе без вашей помощи, Пэджетт», и добавил после раздумья, — «так же, как и я». Пэджетт подошел ближе и тяжело вздохнул, как он делал всегда, прежде чем сообщить секрет. «Понимаете, сэр Юстас, я предположил, а сейчас я в этом абсолютно уверен. Это был Риберн». «Риберн?» «Да, сэр Юстас. У Риберна хватает ума, чтобы не будить меня в середине ночи». «Именно так, сэр Юстас. Я полагаю, он навещал именно полковника Рейса. Тайная встреча для получения указаний». «Не шипите на меня, Пэджетт», — сказал я, отпрянув немного назад. «И следите за своим дыханием. Ваша идея безумна. Зачем им тайные встречи в полночь? Если им есть что сказать друг другу, они могли бы это сделать по-дружески за бульоном, просто и естественно». Я видел, что вовсе не убедил Пэджетта. «Что-то происходило прошлой ночью, сэр Юстас», — настаивал он. «Иначе зачем Риберну было расправляться со мной так жестоко? Вы вполне уверены, что это был Риберн?» Кажется, Пэджетт в этом абсолютно убежден. Это была единственная часть рассказа, в которой он не сомневался. «Все очень странно в этом деле», — сказал он. «Начнем с того, где Риберн?» «Действительно, мы не видели молодого человека с тех пор, как сошли на берег. Он не приходил в отель с нами. Тем не менее, я не верю, что он боится Пэджита. В общем, беспокойства достаточно. Один из секретарей исчез совсем, а другой выглядит как потрепанный боксер-профессионал. Я не могу взять его с собой в таком виде. Я стану посмешищем в Кейптауне. Сегодня, позже, у меня встреча, передача любовного послания старого Милрея, но я не могу взять Пэджита с собой. Выставить на всеобщее обозрение молодого человека с его тайными похождениями? Однако я абсолютно выбит из колеи. Я съел отвратительный завтрак в обществе отвратительных людей. Официантке-голландке с толстыми лодыжками потребовалось полчаса, чтобы принести мне мерзкий кусок рыбы. И этот фарс с подъемом в 5 утра по прибытии в порт, чтобы увидеть чертова доктора и держать руки над головой, просто утомил меня».